Глава 28. Порт был освещен просто замечательно, в отличие от остальной части города. И охранялся тоже куда серьезнее. Сразу видно, что такой важный объект эльфы ценят очень высоко и готовы тратиться на его защиту. Влад с Гараком разглядывали территорию. Здание, на крыше которого они обосновались, не было ближайшим к порту, но оно было достаточно высоким. К тому же это был жилой дом, что оказалось плюсом. Хорошо, когда воевать приходится на дружественной территории. Жители оказались совсем не против приютить на время компанию из страшноватых и грязноватых соплеменников. И это оказалось очень кстати, потому что вокруг забора, огораживающего порт, тоже ходили патрули из приганов. «И что будем делать?» – спросил Гарак. «Они ходят почти непрерывно. Даже если мы прикончим один патруль, сразу поднимется тревога. Я доподлинно знаю, что на территории порта расквартировано полрот из приганов. Нас тут меньше. Это, конечно, не снежные волки, но и мы не легендарная гномья гвардия. И нас меньше», — повторил Гарак. «Спокойно», — хмыкнул Лопатин. «Они пока не ждут нападения, вот и не станем их будоражить. Тут подумать надо. Гнать народ в лобовую в любом случае было бы глупо. У нас тут так-то партизанская война». Нападения в порту действительно не ждали, потому что Гарак все-таки отрядил часть войска на занятия складов с продовольствием. Не тех, что для каторжных, а больших, городских. Те два спорщика, которых он вытащил из камеры предварительного заключения, оказались как раз охранниками этих самых складов. Не воспользоваться такой возможностью косматый никак не мог. И соратники его в этом поддержали всецело. Все-таки вопрос питания бородатых очень беспокоит. Не могут они спокойно жить, зная, что запасов нет. Влад не сопротивлялся. В конце концов, дополнительная возможность отвлечь внимание светлорожденных – это тоже неплохо. «Ну, тогда жду твоих предложений», – сбил его с размышлений гном. «Или что, переместишься в казарму и просто всех перебьешь, а мы тут пока подождем?» «Да нет, я же не ниндзя какая-нибудь», – задумчиво пробормотал Влад. «Была бы у нас взрывчатка, можно было бы попытаться. А так... Кстати, горючая жидкость какая-нибудь есть поблизости? Растворитель, может, да хотя бы спирт». «А это неплохая идея», – мгновенно сообразил Гарак. «Пожары тушить – это весело и очень увлекательно. Взрывчатку вот так просто не найти, это нужно было готовиться. А вот горючку – это мы найдем хоть сейчас». Воздушный порт был здорово похож на привычные Владу морские. Все-таки здесь швартовались не только малые корабли, но и в том числе межконтинентальные лайнеры, на одном из которых Лопатина сюда привезли. А такие большие корабли редко опускаются на твердь, они почти всегда остаются в воздухе. И для того, чтобы не тратить ценный гелиотроп на поддержание корабля в воздухе во время стоянки, требуется совершенно особое оборудование, нечто вроде огромных лебедок и выдвижных рельс, поддерживающих корабля на весу. Все это удобно устраивать в бухтах, когда твердь с двух сторон выдается в бездну, а внутри пустое пространство, пронизанное множеством искусственных конструкций. Лопатин сидел на верхушке одной из таких лебедок, обнимая здоровенную бутыль с крепчайшим самогоном, и выбирал жертву. Корабль, который нужно будет подпалить, чтобы отвлечь внимание патрульных. Выбор был достаточно широким, но Влада откровенно душила жаба. Он уже считал эти корабли своими, и даже одним жертвовать не хотелось. Была парочка фрегатов, несколько грузовых кораблей и даже целый лайнер. Поменьше и попроще, чем тот, на котором он прибыл. Не для высокой публики, но все равно большой. Хорошая цель, однако Лопатин подозревал, что лайнер даже на стоянке не пустует, и команда вполне может справиться с пожаром без помощи береговой службы. В конце концов, он остановился на военном фрегате, зависшем над бездной вплотную к краю тверди. Переместился на мачту, чиркнул зажигалкой, поджигая фитиль, торчащий из бутылки с самогоном, и выпустил снаряд из рук. Самогон оказался хорошим, расплескался чуть ли не по всей палубе, но гаснуть даже не думал, горел призрачным синеватым огнем. С минуту ничего не происходило, но потом в порту заработала пожарная сирена. Влад переместился на мачту лайнера, чтобы не поджариться и не попасться на глаза кому-нибудь внимательному. Принялся дожидаться пожарного расчета. Сприганы появились довольно быстро. Их главный принялся отдавать команды. Вокруг суетились работники порта, То ли помогали, то ли наоборот мешались. 20 человек, посчитал Влад, то есть сприганов, мало. Еще 15 ходят патрулями в порту и вокруг. Это они с Гараком успели посчитать. Значит, последние 15 остаются в казармах, и они сейчас, конечно, не спят, насторожены. А Гарак со своими ребятами как раз пошел на штурм. Зараза, так и придется героя изображать, вздохнул Лопатин и переместился к казарме. Вроде тихо пока. В этот момент за стеной послышались выстрелы, а умолкшая была сирена снова развопилась. Влад как раз успел уютно устроиться на крыше какой-то портовой постройки и приготовился стрелять. Сприганы не заставили себя ждать. Перебить всех 15 вояк можно было даже не надеяться. Влад свои возможности знал прекрасно, великим снайпером себя не считал. Первый сприган покатился по земле, получив стальную стрелку в колено. И это при том, что Лопатин целился по корпусу. Добивать не стал, перевел прицел на следующего. 2 выстрела, и он ищет новую цель. Ему удалось подстрелить еще одного спригана, а потом они поняли, откуда по ним бьют, и рванули к тому самому зданию. Лопатин попробовал подбить кого-нибудь еще, но тщетно. Теперь солдаты береглись от выстрелов, и попасть по ним было не в его силах. Отчаиваться было рано. Он просто дождался, когда здание окружат, и где-то внизу по лестнице застучат шаги, и переместился на крышу соседнего дома, и продолжил стрелять. К тому моменту, как гномы вошли на территорию порта, сприганы уже прекратили пытаться его поймать. Да и кто бы не прекратил, из 1,5 десятков осталось всего 5. Дом, в котором они засели, окружили гномы, и оборотни после коротких переговоров просто сдались. А потом началась зачистка. Весь остаток ночи отряд обыскивал здания и корабли. Влад в этом участвовал очень активно. Понимал, что без него потерь будет гораздо больше. Без них и так не обошлось. Повстанцы потеряли 5 только во время зачистки лайнера. И это несмотря на все усилия Влада, который к утру мало что соображал и почти не мог перемещаться даже обычным образом – ногами. И вот в тот момент, когда парень решил было, что можно расслабиться, сквозь мутную пелену перед глазами проявилась рожа Гарака, не менее усталая и очень встревоженная. Влад не сразу разобрал, что там говорил гном. «Поездом!» «Что?» – парень заставил себя сфокусироваться. «Они перебросили подкрепление железной дорогой», – повторил Гарак. «Мы забыли про чертову железку. Нужно выводить людей, пока возможно, иначе нас зажмут в порту, а беженцев в пещере, ясно?» «Да очнись же ты, ничтожный хуман, бездна тебя побери! Шевели задницей!» Лопатин с силой потер уши. Это немного взбодрило. По крайней мере, мысли в голове зашевелились чуть быстрее. «Ну так пошли быстрее!» «Куда собрался, тупой переросток?» – рявкнул Гарак. «Ты похож на несвежий труп. У тебя из всех отверстий кровище сочится. Ты ведь все равно больше скакать не можешь. От тебя теперь никакого толка. Мы будем сами их отвлекать, так долго, как только сможем. А ты сейчас садишься в машину, берешь кривоноса и едешь к шахтам. И не дай бездна, ты не успеешь, хуман. Я тебя с того света достану». Гарак, не дожидаясь ответа, куда-то убежал. Влад заставил себя подняться и зашагал вслед за кривоносом. Благо, идти пришлось недалеко. В порту нашлось несколько машин, в том числе и грузовые. Так что до входа в штольни добрались с комфортом, в кузове. И заслон из очень скромного количества сприганов даже сносить не потребовалось. Слухи о восстании успели разлететься по городу, так что армия повстанцев стремительно росла и вооружалась. Охрана шахт оказалась достаточно здравомыслящей, чтобы не изображать из себя 300 спартанцев. «Город наш», — объяснял Кривонос на ходу. Влад вспомнил, где его видел. «Это из тех каторжных, которых они освободили недавно. Но это ненадолго. 3 сотни регулярной армии, настоящие волки под руководством остроухих. Гарака просто уничтожат. Сметут, не заметив. Я-то знаю, нам с Гараком довелось увидеть, как они воюют. Но Гарак сможет. Он задержит их достаточно, чтобы мы могли вывести баб и детей. Надо только поторопиться». А Влад шел и думал, на кой черт я вообще с ним пошел? Надо было в порту ждать, от меня же сейчас вообще ни хрена никакого толка. На самом деле он прекрасно понимал, что сейчас на счету любой боец, даже такой как он. У большинства гномов даже такого куцового боевого опыта, как у Влада, не было. Да, он не в состоянии использовать свой основной козырь, но стреляет он получше некоторых бородатых, это безусловно. В штольнях на перекрестках по-прежнему стояли патрули, но они такое ощущение до сих пор не были в курсе, что власть в городе поменялась, хоть и временно. Появление толпы злых вооруженных гномов оказывало достаточно яркий эффект, чтобы обойтись без лишнего кровопролития. Мы, к слову, взяли склады, пока вы возились в порту. Хорошо поработали, продолжал делиться новостями Кривонос. Так что теперь мы сможем устраивать им веселую жизнь долго. Их уже заканчивают таскать в укромные места. Там, к слову, оказалось даже больше, чем мы рассчитывали. А мне вот интересно, почему мы до сих пор не захватили и не убили ни одного светлорожденного, перебил Горака Лопатин. Они не идиоты, потому что. Как только запахло жареным, слились в тот же миг. Не удивлюсь, если они свалили еще до того, как мы вышли из Штолин. За ночь в пещере стало еще больше народа. Влад недовольно поморщился, увидев такую толпу. На взгляд, там было целых 1500 гномов. Как они собирались выживать под горой, неизвестно, но парень всерьез сомневался, что их удастся вывести быстро. Уже представил себе, что сейчас начнется паника, суматоха сборов, однако он недооценил гномов. Кривонос несколькими рубленными фразами объяснил, что происходит. Пояснил, что в связи с этим требуется сделать. И тогда вся эта толпа очень быстро, практически мгновенно, оказалась на ногах. Более того, они еще и выстроились и разбились на отряды, со старшими во главе. Ни причитаний, ни детского плача, никаких сомнений. «Ты ведешь нас наверх?» – уточнила Лилиана, о которой он чуть не забыл. «Что? Да, веду наверх», – кивнул Лопатин. «Правда, не уверен, что тебе это понравится. Мы улетаем». «Мне все равно», – ответила девица. «Главное, что больше не нужно будет сидеть в этой каменной могиле. И всего-то чуть больше суток посидеть под землей. А какая разница?» – подивился Лопатин. «Воспитательный эффект поразительный. Ни воплей, ни криков, ни обвинений. Даже истерические интонации куда-то пропали. Интересно, надолго ли?» Гномы шли быстро, чуть ли не в ногу. Женщины, дети, подростки. Стариков от чего-то почти не было. Либо не пожелали спасаться, либо их просто по какой-то причине не было в городе. А огромная, почти бесконечная толпа двигалась тихо, очень организованно, без задержек. Это было поразительно. Влад поневоле зауважал этих разумных. Он и представить себе прежде не мог, что столько разумных могут так хорошо самоорганизовываться. Даже начал верить, что они успеют. И тем сильнее оказалось разочарование. Их уже ждали на одном из перекрестков. Там, где узкий тоннель, по которому они шли, сливался с несколькими такими же и превращался в широкую шахту. Там, где до выхода оставалось всего пара километров. Он шел в начале колонны, но не первым, и только поэтому остался живым. Сначала услышал выстрелы, потом рухнул на пол, и только потом сообразил, что впереди идущие тоже попадали. Но не все, потому что успели вовремя среагировать. Встретился взглядом с умирающим кривоносом. Ему попало в шею, и теперь кровь толчками выходила из тела. «Назад!» – рявкнул Лопатин. «Отходим назад!» А сам принялся стрелять в смутные фигуры, виднеющиеся впереди. «Отходите, задержу!» Разглядеть, сколько там впереди врагов, было невозможно. Слепил яркий свет. Похоже, выставили прожектор. Влад попытался его погасить, но не вышло. И опять, вот ведь удивительно, никаких вопросов не последовало. Гномы просто развернулись и зашагали назад. Остался только Влад и те, кого не убило первым залпом. Один из каторжных подполз к нему поближе. «Сможешь переместиться им за спины», – прошептал он. Влад попытался, хотя понимал тщетно, слишком устал. Если бы поспать хотя бы час да хорошенько поесть, может что-то и получилось бы, но пока просто не хватало энергии. «Тогда держимся», – кивнул гном, все поняв по его лицу. «Дадим бабам и детишкам немного времени. Главное из Штолин выйти, а там они по норам разбегутся. Эти плохо воюют в темноте и не смогут хорошо искать. Всех не переловят». Влад промолчал. «Что тут скажешь?» Это было чертовски обидно. Свет начал приближаться, и он снова выстрелил несколько раз, заставив противника остановиться. «Сдавайтесь!» – послышалось с того конца тоннеля. «Обещаем справедливый суд тем, кто сложит оружие. В противном случае вы будете уничтожены на месте». «Во заливает», — хмыкнул безымянный каторжник. «Справедливый суд, который приговорит нас всех к смерти. причем вместе с бабами. Детишек, что поменьше, пожалеют, чтобы потом работники были послушны. Времени на раздумья им не дали. Свет снова стал ярче. Загонщики опять двинулись навстречу. Влад выстрелил еще раз. Бесполезно. Чертов прожектор так и продолжал светить. «Ладно, Хуман, наворотил ты, конечно, дел, но так все равно лучше, чем в ошейнике. Рад знакомству. Ты нормальный мужик». Влад ответить взаимностью не мог, просто потому, что не помнил имени собеседника, а может и не знал его никогда. Несколько снарядов чиркнули возле лица, а он выстрелил в ответ. Принялся отползать подальше, не хотелось раньше времени сыграть в ящик. Раз уж так получилось, стоило действительно дать беженцам побольше времени. Прожектор снова перестал двигаться, да и выстрелы вроде бы прекратились. Влад изо всех сил сощурился, пытаясь понять причину задержки, а потом услышал крики. В криках звучал страх, даже ужас. Они с каторжником недоуменно переглянулись. «Наши, что ли, на помощь подошли?» – пробормотал гном. «Чего они там так орут-то?» Крики, впрочем, очень скоро прекратились. Влад плюнул на осторожность и пополз вперед. А потом... Потом он вдруг услышал лай. Очень знакомый лай. Он только успел подняться на ноги, когда его снова сбили с ног и принялись облизывать. «Дружок!» Влад пытался обнять четвероногого друга, но сил не хватало. Тот скакал, как бешеный, выражая свою радость. «Слушай, надо сказать тем беженцам, чтоб возвращались. Это наши пришли. Думаю, можно уже не скрываться». Он так и обнимался с псом, когда появилась Лилиана и феечки. «Это ваш пес, господин Влад?» – с любопытством спросила Стера. «Какая у него шерстка?» – восхитилась Зефира. «И хвост колечком», – добавила Фериэль. «Впервые вижу собаку. Даже удивительно, что у такого ничтожества есть пес. Я слышала, они редко выбирают себе друзей из двуногих». Кажется, в голосе Лилианы снова появились стервозные нотки. «Привет, Влад. Я смотрю, ты времени зря не терял», – раздался еще один голос, очень знакомый. «Представишь меня своим новым подругам?» «Им здесь не нравится», – раздался в голове знакомый голос из сферы. «Но они доверяют Владу». По спине у Влада от чего-то побежали мурашки.